Седрик. Я протягиваю ей руку просто так, потому что мне интересно, что она будет делать. Она бойкая и кажется уверенной в себе. Один этот прикид из юбки стюардессы, худи, оверсайз и кет — уже заявление. Но за непринужденностью кроется подозрительность, как у того, кто не просто опасается, что вокруг притаились опасности, а знает это наверняка. Тем не менее, она сжимает мои пальцы и действительно какое-то время идет за руку со мной, пока мы с улыбкой не разжимаем руки. Доктор Рогав раз за разом советует мне больше веселиться. По-моему, я только этим и занимаюсь, но, полагаю, мы с ним говорим о разном. Мы шагаем по парку по направлению к игровой площадке, и Билли объясняет, что не хочет сегодня идти в мой любимый паб, так как в конце плохих дней никогда не пьет спиртное. Мне кажется, это очень разумно с ее стороны. Но я все равно в шутку спрашиваю, точно ли день оказался настолько плохим. «Достаточно плохим, чтобы не пить», — уклончиво откликается она. «Детская площадка битком». «Меня каждый год поражает», — говорит она. «Откуда в первые солнечные дни берутся все эти дети, которых полгода нигде не было видно?» «Из-под земли», — шепчу я ей, «чтобы за лето съесть все мороженое, а потом снова спрятаться обратно». Потому что перед фургоном с мороженым, который пропадал на несколько месяцев, так же, как и дети, в самом деле выстроилась такая очередь, словно там раздают последнее мороженое на свете. Мы идем дальше и выходим из парка возле мечети. Наискосок напротив нас есть небольшой универсальный магазин, в котором можно купить как минимум эскимо. У этого места самый жуткий трехзвездный рейтинг из всех существующих в Google. Тихо сообщаю ей я, пока мы ждем у кассы, где старушка перед нами пересчитывает свою мелочь. У меня личные счеты со средними оценками. Изначально личные счеты с ними были у Люка. Очевидно, он передал их мне в качестве маленькой безобидной части огромной кучи дерьма, которую я теперь обязан разгребать. Спасибо, Люк, засранец. Чтобы отогнать непрошенные мысли, я выкручиваю воображаемое колесико громкости группы «Билли Талант» у себя в голове. Басы и гитары, ударные, голос Бенджамина. Бенджамин Ковалевич, солист группы «Билли Талант». Пожертвуй. Каждым словом, каждой мыслью, каждым звуком. Текст песни «Surrender» группы «Билли Талант». Глубокий вдох, очень медленно, чтобы Билли не заметила. «Вот этот», — шепчу я, — «мой некоронованный король посредственных отзывов», — цитирую. «Они убили мою собаку. Очень мило». Билли уставилась сначала на меня, потом на мороженое в своей руке, потом опять на меня. Смотреть на продавщицу за прилавком она избегает. Но 3 звезды из 5 — это довольно нормально. «Не знаю, хочу ли покупать мороженое там, где собак». Она действительно говорила тихо, и все таки кассирша бросает на нее едкий взгляд. «Не раздражай ее. Еле слышно произношу я. У нее такой вид, будто она планирует сделать это снова. Билли кладет мороженое на прилавок и сглатывает, и я наклоняю голову к ней, пока ищу деньги. «Расслабься, 3 звезды как-никак. Очень мило». Она прыскает от смеха в кулак, отворачивается и покидает магазин без мороженого. Я одариваю кассиршу безобидной улыбкой. Она выглядит так, словно во всей этой истории есть доля правды, но, к счастью, у меня нет собаки. И вместе с мороженым иду на улицу, где до сих пор икает от смеха Билли. «Правда, очень мило», — заявляю я. «Это вроде как не смешно», — выдыхает она и на пару секунд прислоняется к моему плечу так, что моего носа касается аромат ее волос. «Окей, это правда очень мило». «Пожалуйста, скажи мне, что ты приколист, Седрик, а это совершенно обычный миленький-маленький магазинчик». «Тот отзыв существует на самом деле. Можешь погуглить. На аватарке у автора кошка показать тебе?» Я лезу в карман джинсовой куртки за своим телефоном, но она отмахивается, не переставая хихикать. «Да я тебе верю, но это ни капли не весело». «Ты смеешься, так что очень даже весело». В ответ она хохочет еще громче. «То, что я смеюсь, еще не значит, что это весело или наоборот. У меня неправильное чувство юмора. Я постоянно смеюсь не над теми вещами». А вот это уже звучит довольно знакомо. «Так и надо. Говорят, есть люди, чье странное чувство юмора спасает им жизнь». Я снимаю упаковку с мороженого Билли и протягиваю его ей. «Так как ты не слышал о самом забавном магазинном отзыве в Ливерпуле». Пробел в моем образовании, который теперь наконец-то закрыт. Огромный пробел. В любом случае, раз ты о нем не знала, я делаю вывод, что ты не особенно долго здесь живешь. Хм. Она отвечает не сразу, сначала ее губы и язык принимаются за тонкий слой шоколада над мороженым. Наверное, мне не стоит так пристально смотреть. Слишком поздно. Уже почти год. Улица сейчас пуста, так что мы переходим на противоположную сторону и вновь ныряем в тень деревьев в парке. И ты приехала из Лондона, предполагаю я. Она удивленно вскидывает на меня глаза. Ты по акценту понял? А я ведь так работала над ливерпульским. В моем смехе слышатся немного неприличные нотки. Заметно. Можешь считать комплиментом, что за год ты уже понимаешь скаус. Так называемый ливерпульский или мерсисайдский английский, акцент и диалект английского языка, распространенный в графстве Мерсисайд, крупнейшим городом которого является Ливерпуль. У меня была няня, которая разговаривала со мной исключительно на ирландском. Они похожи. Возможно. И тем не менее, скаузером так быстро не стать. Билли с вызовом приподнимает брови. Видимо, нужно тут родиться, чтобы быть одним из вас, да? «Не-а, и я тоже не отсюда. Мы здесь все более или менее эмигранты. Скаузером, истинным ливерпульцем, становится благодаря трем столпам Ливерпуля. Мы адски работаем, адски спорим и пьем». Она с ухмылкой кивает. «Адски». «Реально адски». «Так вот, что каждую ночь доказывают психи на улице перед нашим домом. Раньше я думала, что это пьяные футбольные хулиганы». «Спасибо, теперь мне наконец ясно, что на самом деле речь о сохранении культурных ценностей». «Местный колорит», — сухо отзываюсь я. Причем прямо перед дверью. Спой «You'll never walk alone». Открой бутылку лагера и познакомишься с культурой Ливерпуля, не выходя из дома. Песня из мюзикла «Карусель», 1945. Считается гимном футбольного клуба «Ливерпуль», который фанаты поют перед каждым домашним матчем команды. «Лагерь» — линейка сортов пива, которая по сравнению с «Элем» изготавливается при более низких температурах и увеличенной продолжительности брожения. «А кроме этого, заведешь сотню новых лучших друзей, которые с радостью вытащат тебя из любых трудностей». Пару метров мы проходим молча, после чего она говорит. «Мне действительно нравится этот город. Он шумный, уродливый и грязный, и я никогда не могу найти место для парковки. Но он чертовски настоящий, искренний». «Вообще тут никому и не нужно место для парковки. Поезда, конечно, гремят и дребезжат, как будто им просто везет, что они доезжают до станции. Но везет большинству. И автобусы иногда даже приходят вовремя». «Наверное, так и есть», — отвечает она, и внезапно ее голос звучит чуть ниже, как будто для нее это болезненная тема. «Никому здесь не нужна машина. Но мне машина нужна. Она для меня важнее, чем квартира. Все-таки в машине можно переночевать, а ты попробуй съездить куда-то в квартире». «Верно, у меня вот никогда не получалось. А куда ты так неожиданно собираешься уехать?» Билли пожимает плечами. «Ну, куда-нибудь в другое место». Потом мотает головой и посылает мне мимолетную улыбку. «Это просто моя причуда». «Расскажи подробнее. Мне нравится слушать, как она говорит». У нее красивый голос, и она всегда произносит что-то, чего я не ожидаю. «Ты поэтому перебралась сюда из Лондона? Захотела куда-нибудь в другое место?» Ее взгляд перескакивает с края дорожки на стволы деревьев, коротко мазнув по мне, и возвращается по лужайкам. «Примерно». «Господи, не провоцируй так мое любопытство, женщина. Подожди, ты была в бегах, тот случай с позвонком спинозавра, ты уже делала это раньше». «Ты рецидивистка». На этот раз она совсем не смеется. «Почему она не смеется? «В целом, близко к моей ситуации, да. Жизнь в бегах». «Слишком личная?» «Очевидно. Как такое, в принципе, могло произойти? У меня великолепный радар на всякую слишком личную ерунду. Может, его надо периодически смазывать, чтобы не сломался?» К моему облегчению она отвечает. «А, нет, это нет». «Просто история провалов». «Этим меня не впечатлишь. Я ношу титул чемпиона графства по провалам». Билли с интересом обводит меня взглядом с ног до головы, и мне кажется, что я буквально чувствую ее ироничные мысли. «Провалы? У тебя? Ну да, конечно». «Знала бы ты, Билли». Ливерпуль был не первым моим выбором. Я попробовала в Эдинбурге, в Дублине, в Глазго. Но с неоконченным юридическим образованием и твердой убежденностью, что в юридической конторе не хочешь даже ставить печати или клеить марки, можно рассчитывать лишь на плохо оплачиваемые подработки. А на плохо оплачиваемые подработки в Эдинбурге и Дублине можно прожить только если спишь в машине. Замыкаю круг я. И поэтому, она щелкает пальцами, я рада, что у меня есть Гомер. Звучит как приключение. Люблю приключения, правда, очень люблю. А как протекает переход от отвращения к юриспруденции к музею с драконами? Тяжело, вздыхает она. Или вообще никак. Это и есть моя проблема. У всех создается впечатление, будто я не справилась и теперь ищу что-то полегче, в то время как я просто стремлюсь, в конце концов, начать заниматься тем, чем всегда хотела, но от чего приходилось отказываться. Позволь мне угадать. Я терпеливо дожидаюсь кивка, прежде чем продолжить. Твои родители, владельцы юридической фирмы, и мечтали, что однажды ты присоединишься к ним. Вы разругались, когда ты бросила учебу на юридическом, и сейчас ты вынуждена сама себя обеспечивать. Ошарашенная, она раскрывает рот. «Эй, а ты хорош. Только родители — это один отец, и я не вынуждена, а хочу сама себя обеспечивать. Но в остальном очень близко. Или же...» Ее лицо бледнеет. «Оливия тебе рассказала?» «Нет, естественно, нет», — спешу заверить ее я. «Но в общих чертах такая история объединяет тебя и каждого второго приезжающего сюда человека младше 25». Черт! Она бросает палочку от своего эскимо, точно в стоящую примерно в 2 метрах мусорку на краю дорожки. А я-то думала, я особенная. Меткость у нее действительно особенная. Я быстро слизываю остатки ванильного мороженого с палочки, чтобы попытаться сделать так же, однако моя приземляется рядом с урной. «Минутку», — прошу я Билли, поднимаю палочку и пробую снова. Без шансов. «Ты случайно попала, да?» «Спорим, что у меня получится еще раз?» Она встает между урной и мной, делает шаг ко мне и смотрит прямо мне в лицо. Медленно поднимает раскрытую ладонь, чтобы я отдал ей свою палочку. Я беру ее как сигарету между пальцами и протягиваю ей словно в замедленной съемке, чтобы подольше растянуть эту неожиданную близость. Она берет палочку, но я не отпускаю и наблюдаю за еле заметной улыбкой в уголках рта Билли. Она так близко и такая красивая, что единственно верным решением было бы отпустить эту проклятую палочку, взять ее за плечи, запустить пальцы ей в волосы и обхватить ладонями ее затылок. И если после этого на ее прекрасных губах все еще будет играть улыбка, в чем я вполне уверен, я бы опустил голову и поцеловал ее. А затем... Стоп, Бенедикт, соберись. Абсолютно неправильный порядок действий. Сначала правила, потом поцелуи, все остальное было бы нечестно. Я отпускаю палочку и, держа руки при себе, вместо этого улыбаюсь ей. Покажи. Билли не двигается с места. Если это игра, то она намерена победить. Дыхание у меня непроизвольно становится глубже, и я ощущаю, как грохочет на шее пульс. Прикусив нижнюю губу и откинув волосы в сторону, Билли, недолго думая, кидает палочку через плечо. «Ну что?» — спрашивает она и демонстративно сует руки в карманы худи. «Попала? Сходи, проверь». «Да, лучше мне так и сделать и одновременно напомнить себе обо всех своих мерах предосторожности, пока я не натворил того, о чем впоследствии буду жалеть».